8-10 июля 1943 года, графство Дербишир, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ночь с 8 на 9 июля в Центральной Англии выдалась беспокойной. Авиация восточных варваров, будь она неладна, прилетела. Основной удар наносился по сталелитейным и металлургическим заводам Шеффилда. Около 250 бомбардировщиков в две волны отработали по тутошним предприятиям. Но еще около 500 самолетов, разбившись на группы по 18-27 машин, утюжили транспортную и другую инфраструктуру в соседних с Шеффилдом графствах, районах, регионах. На всякий случай, налет прикрывало три десятка ночных истребителей. На всякий случай, мало ли. Хотя опасаться британское ПВО особо не приходилось. Мало того, что почти все британские ВВС выбиты, так и РЛС нынче работают здесь по причудливому принципу. Когда советская и немецкая авиация выбили всю стационарную береговую сеть радиолокаторов и уничтожили главные и запасные районные бункеры пункта управления ПВО Британии, местные защитники неба перешли на работу с мобильных РЛС второго поколения. Но вот печалька. Мобильными эти локаторы были в том плане, что могли перевозиться на грузовиках. А вот время развертывания-свертывания таких РЛС измерялось десятками минут. Проблема? Еще какая? При дальности обнаружения воздушной цели в 100-150 километров 20 минут – это как раз то время, за которое бомбардировщик сможет долететь до обнаружившего его локатора. С учетом того, что на всех охотниках за РЛС стояли пеленгаторы, засекавшие работу британских локаторов с еще большего расстояния, то судьба замеченного русскими локатора была, как правило, печальна. А за локаторами русские гонялись, охотились азартно и увлеченно. Среди британских ПВОшников ходили слухи, что Сталин за каждый уничтоженный локатор награждал экипаж бомбардировщика то ли железной звездой, то ли золотым крестом Батыра, высшим орденом большевистской монголо-татарии. Вот и получалось, что раз своей авиации нет, то и наводить некого на обнаруженные самолеты противника, некому и защитить с воздуха работающую РЛС. Предупреждать кого-то на земле о предстоящем налете можно, только кого предупреждать? Слишком плотно заселена, застроена Британия, и до самого последнего момента нет ясности, к кому в гости в этот раз летят русские. Может так статься, что и в гости к видящему их локатору. Вот и получается, что расчет РЛС, обнаружив бомбардировщики противника, вел их только до дистанции в 60-70 километров от своей позиции, а затем выключал локатор. Так были шансы, что замаскированную РЛС не снесут ковровой бомбардировкой. Другие наземные цели. Так воздушная тревога объявлялась сразу после обнаружения бомбардировщиков противника в округе радиусом до 200 километров. Люди попрячутся, а вот с основными целями воздушных налетов ничего уже и не поделать. Завод, железнодорожную станцию или мост не спрячешь, не передвинешь. Там кое-где еще зенитчики остались, пусть отбиваются. Вот и этой ночью только появились засветки от приближающихся со стороны Северного моря бомбардировщиков, как несколько оставшихся еще в Центральной Англии РЛС тут же отключились. Ясен пень, локаторщики доложились по команде об очередном русском налете и сразу после этого разбежались по вырытым в отдалении от позиции щелям. Часа два, время, за которое русские самолеты гарантированно свалят из зоны ответственности РЛС, можно подремать. Район между Шеффилдом и уже закрытым на карантин Манчестером был, пожалуй, самым малонаселенным районом в Центральной Англии. Высокие холмы, чуть-чуть не дотягивающие до звания маленьких гор, несколько водохранилищ, пастбища для овец, несколько карьеров, шахт, минимум дорог – вот и все, что интересного есть на холмистом плато размером примерно 40 на 40 километров. Парочка британских РЛС как раз находилась на этом плато. Хорошее место позиция. Отсюда радиолучами можно было дотянуться и до берега Северного моря на востоке Англии, и до берега Ирландского моря на западе. Можно было и за Бирмингем на юге заглянуть. На север, правда, так далеко отсюда дотянуться не получится. Там в Северном Йоркшире тоже горки есть, мешающие вдаль смотреть. Но с севера-то как раз ничего опасного, скорее всего, и не прилетит сюда. Не ожидают на плато Киндерскаут никаких налетов. Нечего тут было бомбить. Разве что плотины водохранилищ. Только смысл в этом какой? Ну, смоет волна пару-тройку деревень-поселков, 2-3 шахты затопит. Невелик ущерб. Километров 30 в любую сторону доверни, и появятся куда более жирно-вкусные цели. Но самыми вкусно-важными целями сегодня, с точки зрения континентальных варваров, на плато были как раз эти две, иногда работавшие РЛС. И опять же, какой смысл их искать бомбить? Все равно информацию, которую с них может получить британское военное начальство, реализовать проблематично. Но вот русское командование с чего-то вдруг решило и этот глухой уголок сегодня почтить своим вниманием. Видимо, для галочки. По трем плотинам русские бомбардировщики на плато отработали. Тоже, видимо, не особо старались. Так, поглушили рыбу в двух водохранилищах и улетели. На третьем водохранилище тоже отметились, и даже немного результативнее. Не, плотину не разрушили, развалили небольшую насосно-фильтрационную станцию на берегу киндер-водохранилища. Но невелика потеря. Пара поселков без воды осталась. Что это, по сравнению с потерей Лондона? Минут через 10-15 после русского налета над киндер-водохранилищем опять раздался шум авиационных двигателей. На посадку заходила летающая лодка. Два охранника из местного отряда самообороны выбежали из своей будки домика, что стояла на берегу у плотины. Кого это принесло? Фух, пронесло. И меня тоже. Американская «Каталина» несла на фюзеляже и крыльях опознавательные знаки Royal Air Force, свои. Лодка подрулила почти к самой плотине, и из нее скинули на воду надувную лодку. Пара минут, и на берег возле плотины выбрался десяток королевских морских пехотинцев. Главный из морпехов перекинулся несколькими фразами с ополченцами. «Не, телефона у нас нет. Русских диверсантов не видели. Смена придет из Хейфела утром. Вот и ладушки». Лейтенант-морпех был доволен полученной информацией и на радостях зарезал разговаривавшего с ним ополченца. Второго охранника плотины упокоил холодным оружием один из подчиненных лейтенанта. Тем временем от Каталины вторым рейсом вернулась надувнуха, привезя на берег еще десяток морпехов. Только вот уже было непонятно, какими прилагательными надо снабжать этих солдат. Форма на них британская, а вот в приглушенном их говоре иногда слышались русские и немецкие матерки. Русских матерков было больше. Надувная лодка в третий заход доставила на берег 4 фугасные 50-килограммовые авиабомбы. Морпехи бережно, но быстро разнесли 3 из них по плотине, а 4-ю засунули в сторожку ополченцев. В сторожку же и трупы неудачливых охранников занесли. Пара рядовых, видимо, саперы, начали споро соединять бомбы проводами. А летающая лодка, рыкнув двигателями, развернулась и рванула на взлет. Сделала пару кругов над водохранилищем и исчезла в ночном небе. Ей вслед прозвучали 4 взрыва. Будка с трупами охранников разлетелась в щепки-ошметки. А 3 взрыва на плотине почти ее не повредили. Так слегка открыли еще один небольшой путь для стока воды. Может, и ничего серьезного из этого не будет. Может, не хватит у воды сил энергии для разрушения плотины. Может, успеют местные чего поправить, отремонтировать. А может и нет. Может, через час-другой вода размоет, разорвет преграду и ломанется, выльется в долину, смоет деревеньку, разрушит автомобильную и железную дороги, проходящие в нескольких километрах отсюда. И диверсия удастся. Так что? Не морпехи тут были, а диверсанты? Диверсанты. Вот только диверсия какая-то странная. То ли получится навредить, нагадить, то ли нет. А диверсанты цепочкой уходят на юго-восток, к самой высокой здесь вершине Киндерлав. Идти недалеко, чуть более 1,5 километра, и 300 метров вверх. Забрались, осмотрелись. 1,5 километра на юго-восток через небольшую долину, еще одна горушка, 50 метров меньше ростом, чем та, на которую выбрались диверсанты. Где-то в той стороне несколько раз удавалось запеленговать британскую РЛС. Ее, наверное, и ищут диверсанты. Командир сводной группы осназа лейтенант Аслан Боев напряженно вглядывается в ночь. Молодая луна, прячущаяся за облаками, почти не дает подсветки. Виден только размытый черно-угольный контур горушки напротив. Хрен поймешь, есть там что или нет. Хотя... есть там что-то. Порыв ветра доносит приглушенный расстоянием звук работающего двигателя. «Командир, вроде курят, глянь». Действительно, чуть ниже вершины холма тлеет, временами разгораясь, а временами почти совсем пропадая, огонек. Придурок. Кто ж так службу несет? Но ничего, сейчас осназовцы спросят с нарушителя воинской дисциплины. Сейчас не получилось. 2 часа пришлось потратить диверсантам на спуск с одного холма и подъем на другой. А как иначе? На этом холмике, имеющем даже собственное имя Браун-Нолл, коричневый холм по-русски, не ждут осназовцев. Но и не стоит пока беспокоить ни ждунов. Ближе к вершине поднимается легкий ветерок и шевелит заросли травы, похожие на осоку. Звуки ночной природы глушатся шумом урчащего на низких оборотах мотора. Дизель-генератор, скорее всего. Диверсанты обползают вершину с 2 сторон. Почти на самой макушке холма уже можно разглядеть что-то весьма большое и вроде бы инородное. Еще 10 метров, и становится понятным, что это. На нескольких шестах растянута и поднята над землей большая маскировочная сеть. Что там под сетью, пока еще не видно. Но и так понятно. Вряд ли сюда британцы додумались танк или гаубицу затащить. Стопудово там под сетью радиолокатор спрятан. Посты охраны охранения уже срисованы. 2 их всего. Срисованы по запаху табака и огонькам спичек сигарет. А тут еще один придурок в поддавки играет. «Джим, ты как там, не спишь?» раздается голос из-под масксети. «Че ты меня дергаешь, Боб? Вон до Криса докапывайся!» отзывается ближайший к цепи осназовцев часовой. «Поговори мне еще! Как вообще с капралом разговариваешь?» «Ха! Капрал нашелся!» встревает в разговор дальний часовой. «Тебе, сэр, младший капрал, до второй лычки, как до Индии, раком!» Перебранку часовых прерывает скрип открывающейся двери и вырывающийся из нее свет. «Чего разорались?» Ворчащая фигура выбирается из будки локатора, походя дает легкий подзатыльник младшему капралу Бобу и, выйдя из-под масксети, начинает орошать ближайшую кочку осоки. «Извините, сэр, больше не повторится, сэр!» мямлит младший капрал. «Совсем от рук отбились овцепасы!» ворчит обитатель локаторного фургона, возвращаясь после оправки под масксеть. «Забодали! Вот придет ваш лейтенант, доложу ему, как вы тут службу тащите!» «Сержант, а дай еще по кумполу этому зазнайке!» раздается из окопчика голос дальнего часового. «С меня пара пинт виски!» 4. «Договорились!» Сержант-локаторщик отвешивает Бобу еще один подзатыльник и скрывается в фургоне. «Во! Понял, Боб! Будешь выпендриваться, вообще пару бутылок сержанту поставлю!» и станешь на поджопниках весь день кувыркаться. Отвали. Красота. Непуганные новобранцы. Да и откуда здесь взяться пуганым опытным? Существенную часть кадровой армии Британия потеряла еще в 40-м, во Франции. Потом, в 41-42-м, вроде бы восстановили численность, боеспособность, но большую часть подготовленных солдат в конце 42-го отправили в Северную Африку. Те, кто там не сгинул под немецко-французско-турецкими пулями-снарядами, угодили в плен. А после замирения с Рейхом прямиком отправились или на Восточный, или на Кавказский фронт. И большинство тех, кто избежал отправки в Северную Африку, весной уже этого года тоже отправились на войну с русскими. А из Советской России мало кто вернулся. Большая часть уцелевших сейчас в Бельгии и Голландии сидит. Кое-кого, конечно, оттуда удалось вытащить, эвакуировать. Но эвакуированные с континента, обстрелянные солдаты сейчас нужны под Лондоном. Да и просто опытные, обученные бойцы со всего королевства, собраны в части, бьющиеся сейчас с русскими на юге страны. А в тыловых гарнизонах вакансии заполняются ополченцами из полупартизанских, полусамодеятельных отрядов территориальной обороны. Пока охрана РЛС зубоскалила, осназовцы подобрались к часовым совсем близко, на один бросок. Бросок чего-нибудь деструктивного. Вообще охренели салабоны. Как их там сержант поименовал? Овцепасы? Вот овец бы и пасли. В небольшом окопчике, где службу нес часовой, стоял стул. И рядовой Джим, откинувшись на спинку этого стула, пялился на пробегавшие над ним облака. пялился в прошедшем времени, потому что стекленеющие глаза уже ничего не смогут увидеть. Да, русская малая саперная лопатка умеет превращать живую материю в неживую, особенно ежели ее отточенный край прорубает шею от кадыка до позвоночника. Часовой в дальнем окопчике разделил судьбу Джима почти одновременно с ним. Только небо теперь могло отражаться в одном глазу бывшего пастуха Криса, потому как во втором глазу торчала вишня. Не ягода. НР-43, нож разведчика образца 1943 года. Через минуту два осназовца спеленали младшего капрала. Быстрый, интенсивный допрос. В фургоне РЛС, стоявшем под Москсетью, по уверениям Боба, был расчет из трех человек. Смена должна прийти через полчаса снизу, вон тропка по склону пробита. Внизу, в распадке между холмами, с километра туда, лагерь. Всего на объекте вместе с теми, кто сейчас на горе, 34 человека. Две дюжины солдат, во главе с лейтенантом, охрана РЛС. Шесть локаторщиков со своим лейтенантом. И два водителя. В лагере 4 палатки. В двух солдата охраны, одна для водителей и локаторщиков, четвертая для офицеров. Кроме палаток в лагере, две машины, грузовая и американский внедорожник. Лагерь тоже охраняют трое часовых. Двое в окопах на склонах холмов, один между палаток ходит. Телефона в лагере нет. Связь с командованием через рацию в фургоне РЛС. Информативно и исчерпывающе. Но поживи пока, Боб. Надо в РЛС лезть. Стрёмно. Можно там ненароком все покрошить. Ведь группе задачка поставлена не уничтожить, а захватить британский локатор. Ну-ка, Боб, постучись в дверь. Сэр, сержант, сэр, можно вас на минутку? Ну что там еще у вас? Овцы разбежались. Четыре руки выдергивают старшего локаторного расчета из дверного проема. Хороший, от всей славянской души удар коленом под дых и добавочка локтем по затылку. Пока двое осназовцев укладывают на землю сержанта и вяжут его, еще двое врываются в фургон. Там почти сонное царство. Два капрала, непонимающе, пялятся на рычащих морпехов в родной британской форме. Чего это они так вызверились? Да не собираемся мы сопротивляться. Ай, больно же! Рядовой, что вы себе позволяете? Фух, можно выдохнуть. Первая часть задания выполнена. РЛС захвачена в целости и сохранности. Лейтенант Боев вытер рукавом выступивший от волнения пот и оглянулся, поискал глазами кого-то. «Курт, ну где там твои парни? Веди». «Я Вольгер, лейтенант. Сейчас приведу». «Ну да, немцы в группе тоже есть. Не удалось советскому командованию быстро найти среди своих спецов по британским локаторам. Вот и включили в группу лейтенанта Боева троих немецких спецов-локаторщиков, уже почти 4 месяца работавших на поставленных Рейху британских РЛС. Ну и до кучи еще троих бранденбуржцев взяли, отлично шпрехающих на британском диалекте индоевропейского языка. Так-то большинство группы лейтенанта по-аглицки понимали и говорить умели, но вот выговор — рязанский пиджин инглиш, за своего хрен сойдешь. Вот командир группы, лейтенант Боев, и ходит в форме рядового морпеха, а Курт, старший среди немцев, щеголяет в полевом мундире британского лейтенанта, изображает главного. Немцы быстро осмотрелись в посту управления локатором. Подтвердили, что справятся с ним, только нужен кто-то из старого расчета, на радиостанции посидеть, а то мало ли что. Начальство британское вызовет по радио, спрашивать что-то будет, но этот вопрос решили быстро. Делов-то выявить слабое звено в британском расчете локатора. Попинали слегка. Сержанта в назидание королевским капралам прирезали. Оба согласны сотрудничать. Умнички. Ладно, поживите пока. Так, время. Скоро смена караула придет из лагеря. Ага, вон они шлепают, легки на помине. Только не трое идут, как было заявлено младшим капралом Бобом, а четверо. Трое с винтовками, а один в фуражке. Не иначе, как лейтенант решил службу проверить. Проверяльщик. Тихо кашлянули, выплевывая пули, британские бесшумные стены. Ну да, что за диверсант, не имеющий бесшумного оружия? Тем более, что трофеев британских нынче у Красной Армии завались. Повалились тряпично безжизненными куклами на склон холма караульные заступающие смены. сбит с ног суетливо хватающийся за кобуру лейтенант. Хорошая профессиональная работа. Быстренькое потрошение британского офицера на предмет информации и желания сотрудничать. Во, он с радостью. У него дядя в Америке, ну в той, что США. Он против фашиста Мосли, он антифашист. Ну да, пой, птичка, пой. Через полчаса с холма к лагерю по тропинке спускаются четверо. Трое с винтовками и один в фуражке. Традиция, однако. А по зарослям осоки к лагерю скатываются осназовцы. Целеустремленно. Где посты находятся, уже известно. Подходящих к лагерю окликает вышедший из-за палатки капрал. Хлопок выстрела, и капрал валится на землю. Еще два хлопка, и нет у лагеря больше караула. Взмах руки, и британский лейтенант оседает на землю с ножом в сердце. Не нужен он больше осназовцам. Диверсанты быстренько разбегаются по лагерю. Осмотреться надо. Вдруг кто по нужде, где под кустиком присел? Нет, все чисто. Аслан знаками шепотом ставит задачки. 4 палатки. У офицерской 2 осназовца. У остальных по 3. Двое рывком вваливаются в палатку, третий из-за их спин светит вовнутрь синим фонарем. Двое ворвавшихся полосуют спящих автоматными очередями. Несколько секунд, и в 3 палатках 23 трупа. Из 4-й осназовцы выволакивают сонного лейтенанта-локаторщика. Нормально. Вторая часть задания группой выполнена. Можно теперь и родному командованию условный сигнал по эфиру послать. День прошел, на удивление, спокойно. Никто из начальства британского, естественно, в гости не заглядывал и проблем осназовцам не создавал. Так, в рамках штатного радиообмена раз в 2 часа докладывали бритам, что на объекте все путем. Ближе к вечеру, опять же штатно, перешли на новые коды, благо и книга с кодами была, и 1/3 оставленного в живых британского расчета РЛС продолжала активно сотрудничать. С питанием тоже все было нормально. В лагере аж месячный запас всего нужного для жизни в автономке был. Кроме продуктов и топлива, даже запас пипифакса и дезинфицирующих средств для полевого сортира имелся. Оказалось, что сразу после того, как британцы выяснили, что на недалекий отсюда Манчестер просыпали споры сибирской язвы, в лагерь и привезли месячный запас всего. Кроме того, и приказ местного главного воинского начальника зачитали, в котором строго ограничивались, запрещались все передвижения между гарнизонами, воинскими объектами и вообще между населенными пунктами. Собственно, в том числе и поэтому гарнизон этого лагеря и подзабил на службу, расслабился. Верхнее начальство ведь больше проверками не донимает, а свои летехи не особо зверствуют. Летехи-то оказалось тоже не кадровыми были, а совсем недавно призванными с гражданки и не совсем понимали, как можно построить вчерашних пастухов, шахтеров, лесорубов. Вечером лейтенант Боев со старшим среди немецкой части группы штабсфельдфебелем Куртом Ланге поднялись на холм к локатору. Близилось начало 3-й части задания. Через 1.5 часа после заката командир расчета РЛС доложил, что наблюдает большую, очень большую группу самолетов, подходящих с юга к Бирмингему. Видимо, советское командование решило не обделить вниманием и временную столицу здешнего королевства. В течение часа 2 волны самолетов кружили над Бирмингемом. Пересчитать количество бомбардировщиков было затруднительно, но оператор оценил его в 1000-1200. Оценил и тяжко вздохнул. Если бы Германия могла такое количество тяжелых бомбардировщиков отправлять на каждый вылет в 40-м, то Британию еще тогда раскатали бы. На что Курт здраво заметил, что в этом случае война все равно бы закончилась капитуляцией Рейха, и все здесь присутствующие немцы поехали бы в качестве пленных убирать снег в Сибири. А так вот, вывернулись, и теперь вместе с русскими вредных островитян доколачиваем. Налет на Бирмингем закончился, и последние отметки на индикаторе радара исчезли. Все? Передохнуть можно? Нет. Все присутствующие в фургоне локатора затаили дыхание и напряженно вглядываются в небольшие экранчики-индикаторы. «Есть! Есть отметка, герр-лейтенант!» — воскликнул оператор. «От Бирмингема взлетает. 1, 2, 3. 11 целей, герр-лейтенант. 3 больших и 8 малых. Судя по параметрам цели, 3 транспортника или бомбардировщика и 8 истребителей. Давай нашим дублируй». Радист начал бубнить в микрофон радиостанции «Абракадабру», иногда сверяясь с таблицей кодовых слов. «Есть, герр-лейтенант. Наши приняли. Скоро догонят», — сообщил радист, отрываясь от радиостанции, и сразу опять забубнил в микрофон, продолжая наводить на взлетевшую из Бирмингема группу самолетов эскадрильи немецких ночных истребителей. Совсем скоро оператор РЛС указал пальцем на новые отметки на индикаторе. «Вот наши. С востока подходят. 5 минут до пересечения курсов». «Четвертая эскадрилья доложила, что бортовые локаторы уже видят британцев, герр-лейтенант», — сообщил радист. «Хорошо, смотрите. Внимательно, чтобы кто-нибудь не сбежал». «Есть, герр-лейтенант». Еще несколько минут, и в воздухе где-то между Дерби и Шеффилдом разгорелся воздушный бой. Разобрать детали на индикаторах локатора, естественно, было невозможно. Сплошное мельтешение светящихся точек. Кто, где, кого, хрен поймешь. Радист включил громкую связь, но и из мата ора, наполнившего эфир, мало что можно было разобрать. Наконец, через долгих 5 минут бой закончился. Это стало понятно по упорядоченному строю точек светлячков, уходящих на юг. На север никто уже не летел. 21, прокомментировал оператор. В начале боя ночных Хейнкели было 24. 3 в минусе. Нормальный размен против 11 британцев. Командир эскадрильи подтверждает, все 11 британских самолетов сбиты. 4 «Москито», 2 «Бленхейма», 2 «Бефайтера», 1 «Альбатрос» и 2 «Авра-Йорка», — отчитался радист. Первые 3 — британские ночные двухмоторные истребители разных годов выпуска. «Альбатрос» — британский пассажирский 4-моторный самолет, выпущенный в 1930-х годах серией в 7 единиц, мест для пассажиров 22. К 1943 году сохранилось всего 3 штуки. «Авро-Йорк» — британский 4-моторный транспортно-пассажирский самолет, пассажировместимость до 56 человек. «С миру по нитке собирали», — прокомментировал Курт. «У наших 3 сбитых», — закончил сообщение радист. Помолчали. Мало приятного в своих потерях. «В общем-то, задача группой выполнена, и можно сворачиваться». «Хрена!» «Герр-лейтенант, есть еще один самолет. Взлетает от Бирмингема. Идет на север. Большой, низко. Иногда пропадает», — скороговоркой выпалил оператор локатора. «Связь с нашими, быстро!» Радист выдал в эфир новое целеуказание. От уже почти скрывшейся с экрана индикатора РЛС группы точек отделились 2. «У наших выработка топлива и расстрел боеприпасов. Только 2 еще смогут догнать и хоть что-то выстрелить по британцу», — хмуро сообщает радист. «Свинская собака», — ругается Курт. «Сука! Наебали, мляди!» — добавляет экспрессии боев. Все напряженно следят, как медленно сокращается расстояние между удирающим британцем и 2 ночными истребителями. Немецкие пилоты сильно не разгоняются, топливо берегут. Наконец воздушные догонялки закончились. Километрах в 30 к юго-востоку от локаторного поста. «Двухмоторный гидросамолет. Похоже, Каталина», — дублирует радиосообщение немецких истребителей радист. «У них снарядов только на 1 атаку». «Атакуют?» «Есть. 1 двигатель горит. Сильный ответный огонь. 2 в атаку заходит. Мимо. У 2 горит правый мотор. Все. 2 не отвечает». «Один истребитель пропал», — подтверждает оператор. «Первый идет на таран. У него тоже в двигатель попали. Старается догнать на 1. Каталина пытается оторваться снижением». «Отметка последнего истребителя пропала», — восклицает оператор. «Что с Каталиной?» — нервно спрашивает Боев. «Снижается». Радист суетливо пытается перенастроить радиостанцию. «Герр-лейтенант, я Каталину поймал. Запрашивают Шеффилд на аварийную посадку». Шеффилд отвечает. «У них все разбито. Рекомендуют садиться на водохранилище Деруэнд». «Каталина садится на Деруэнд. Требует срочно медиков и охрану». «Твою ж!» Матерясь, лейтенант достает из планшетки карту. «Деруэнд, Деруэнд. Ага, нашел, вот он!» Боев торопливо промеряет курвиметром расстояние до плотины водохранилища. «Отсюда до плотины почти 10 километров. От Шеффилда 20. «Так, Курт, рвите здесь все нахрен и бегом вниз. Выезжаем!» «Британцы, Гер, в расход! Бегом, шнель, шнель!» Две гранаты в будку локатора, две короткие очереди по пленным. Диверсанты пленных берут, только если в этом есть нужда. Нужда закончилась. Война, однако. И диверсанты, ускоряясь, несутся по склону холма к лагерю. В лагере хулиганить некогда. В кузов грузовика по команде лейтенанта закидывают две бочки с топливом. По машинам. И маленькая колонна срывается с места. Особо не разогнаться. 5 километров грунтовки. Стоп. Здесь должен быть поворот налево. Ага, вот он. Твою ж. Не дорога, козья тропа. Но выбора нет. Иначе ехать в круговую. Кое-как проехали, цепляя днищем камни. Через километр выбрались опять на грунтовку, идущую вдоль речки. Пара сотен метров — брод. Переправились, остановка. Лейтенант выскакивает из хамбера и бежит к стоящему сзади грузовику. Хамбер FWD — британский шестиместный полноприводный автомобиль времен Второй мировой войны. Служил базой для создания легких бронемашин. По карте показывает водителю, куда ему ехать. Объясняет старшему в грузовике, Младлею Батуханову, задачу. Ему на грузовике направо. Там в 2,5 километрах недостроенная плотина, еще одного водохранилища и временный мост над ней. Надо сжечь, подорвать мост. Взрывчатки у группы мало, не думали, что понадобится. Используйте бочки с горючим. Это единственное место, откуда с Шеффилда может прийти помощь Каталине. Вперед, Паша! Грузовик срывается с места. Боев в 3 прыжка возвращается к внедорожнику. Вперед. Вперед дороги нет. Только заросшие травой холмы. Фигня, проедем. Тут всего-то 1,5 километра. Через 5 минут внедорожник выскочил на грунтовку, идущую по берегу реки. Свернули налево. И почти сразу в разрывах между деревьями осназовцы увидели проблески включенных прожекторов. Еще 2 минуты, и Хамбер выскочил на плотину. Вон оно чего. На плотине 2 зенитных прожектора. Охрана, видать, включила. Светят на воду. На правом берегу водохранилища, метрах в 200 от плотины, капитальные слипы, но покачивающаяся на воде летающая лодка на берег не вылезает. Водохранилище Деруэнд использовалось Royal Air Force для отработки торпедных и бомбовых ударов по немецким плотинам гидроэлектростанциям. В альтернативной истории – после капитуляции Рейха авиабаза на водохранилище была расформирована, и все самолеты и обслуживающий персонал были отправлены на юг Англии. Видно, покалечили ее в воздухе серьезно. На плотине никого нет. Охрана побежала на помощь к разгружающемуся самолету. Внедорожник с 6 диверсантами направляется к слипам. Там суета. Из Каталины на руках выносят раненых. Не, раненые уже на берегу. Трупы таскают и в рядок складывают. 12 человек на берегу, не считая 7 раненых, разложенных, рассаженных под деревьями. Кучку трупов нет нужды пересчитывать. Навстречу подъезжающему внедорожнику бежит полковник. Машет руками и что-то кричит. «Ага, помощь нужна». Про медиков спрашивает. «Будет тебе сейчас, медик». 2 пули, выпущенные из бесшумного стена, опрокидывают полковника на землю. Хамбер, уже тормозя, переезжает тело полковника и останавливается. Диверсанты выскакивают из машины. Еще 2 коротких очереди валит 2 британцев, держащих в руках оружие. Остальные бритты падают на землю по своей воле. Курт делает 2 шага и объявляет присутствующим о том, что они взяты в плен бойцами десантного батальона Красной Армии. Убедительная просьба не дергаться. Хренак! Оживает бортовая турель Каталины. Очередь патронов на 10. Сука. 2 диверсантов с огромными ранами от крупнокалиберных пуль падают замертво. Боев, вооруженный пулеметом Брен, высаживает 0,5 диска по фюзеляжу летающей лодки. Остальные диверсанты стреляют по потянувшимся к оружию британцам. Пулемет Каталины больше не стреляет. То ли стрелок убит, то ли патроны кончились. Бой на площадке перед слипом длится еще от силы 0,5 минуты. Чего тут стрелять? Дистанция в 30-50 метров на почти ровной площадке. Стрельба прекращается. Курт ранен в руку, вроде не сильно. Остальные трое осназовцев целы. У противоположной стороны потери посущественней. Трое более-менее здоровых, и пяток раненых осталось. Держите их, и лейтенант скачками несется к Каталине. По пояс в воде подбирается к открытому бортовому люку летающей лодки. Одна за другой в салон самолета летят две гранаты. Теперь можно и проверить салон. Трупы. 5 штук. Контроль. Лейтенант выбирается наружу. Чисто. Вяжите их. Со стороны недостроенной плотины раздается приглушенный «бух», и в ночном небе видны слабые отсветы разгорающегося пожара. Наверняка и выстрелы там были, но их не слышно. Все же расстояние 4 километра. Лейтенант Боев начал разбираться, что же им досталось. Кого повязали? Хотя перед вылетом на задание Аслану и показали фотографии возможных клиентов, но одно дело фото, а другое — живой человек после аварийной посадки и оживленной перестрелки. Так, сухощавый старикан для 70, усы, классическое английское удивленно-лошадиное лицо, мундир фельдмаршала. Представьтесь. «Начальник имперского генерального штаба, фельдмаршал Сирил Деверелл», — ответил старикан. Мужик, лет 45, в приличном, но рвано-грязном костюме, тоже с усами, лицо как у типичного героя-любовника. «Вы?» «Заместитель премьер-министра Соединенного Королевства, министр иностранных дел Энтони Иден». «Третий из стоящих на ногах не интересен, в летном комбезе. Летчик с Каталины?» «Так и есть, штурман». «Раненые. Им уже делают перевязки. На земле лежит один генерал-полковник, 2 мужика средних лет в штатском, летчик и, видимо, один из охранников плотины. Генерал оказался заместителем начальника британского генштаба Джоном Фуллером. Мужики – помощниками министров. Один живого Идена, а второй мертвого, вон у дерева лежит, министра внутренних дел Дэвида Фримен Митфорда. Летчик летчиком и оказался, второй пилот летающей лодки. Охранник плотины, и тут все очевидно. А Мосли-то где? Боев подходит к уже уложенным в рядок мертвецам. Нет, нету похожего. «А где Мосли потеряли?» — спрашивает, подходя к Деверелу, Боев. «Вон у него спросите», — кивает фельдмаршал на своего раненого заместителя. «С нами сэра Мосли не было». «Он перед вами вылетел?» «Нет. Он еще оставался на аэродроме, когда мы взлетели. А где он сейчас, должен генерал Фуллер знать. Друзья, не разлей вода были. Мне премьер не сообщал о своих планах». Во, блин. Мосли в Бирмингеме остался? Или еще на одном самолете улетел? «Фельдмаршал, там на аэродроме оставались еще самолеты?» «Да», — не стал скрывать гостайну начальник генштаба. «Был. Один Сандерленд готовился к вылету». Расспросы раненого генерала дали чуть больше информации, хотя он и перемежал проклятиями свою речь. «Британия не погибла, и сэр Освальд еще вернется сюда с большим флотом и вышвырнет всех варваров с нашей земли». Вот что удалось вычленить. Мосли сбежал, и, по всей видимости, не в Шотландию, а навстречу идущей к Британии эскадре. Что там за эскадра, непонятно. Но большего уже осназовцам не сделать. Пора связываться с командованием и заказывать эвакуацию. Радист убит, но дальняя радиостанция цела. Аслан там садится за нее и начинает вызывать большую землю. Тем временем Курт по тактической рации вызывает группу, отправленную подрывать мост. Там все путем. Мост частично деревянный и горит. Когда догорит, то только пешком можно будет по нему переправляться. Ехавших спасать правительственный самолет британцев шуганули. 2 грузовика с солдатами было и 2 санитарные машины. Один грузовик догорает на мосту, второй дымит на противоположном берегу. Санитарки свалили в лес. Британцев 10 человек положили, не считая тех, кто поджаривается в грузовике на мосту. Свои потери — 1 убитый, 3 раненых. Аслан оторвался от радиостанции. «Курт, скажи им, пусть раненых и еще 2 сюда на грузовике привезут. За нами самолет пришлют примерно через час. Так что пусть остающиеся там еще 40 минут постреляют. Как самолет будет на подлете, отправим за ними машину». «Есть, герр-лейтенант». 10 минут приехал грузовик. Раненых и тело погибшего выгрузили. Боев продолжает дежурить у дальней радиостанции, а Курт сорганизовал двоих бойцов обыскать самолет. Все ж на нем такие чины крутые летели. Должно чего-нибудь интересного там с ними быть загружено. От недостроенной плотины сообщают, что британцам подошла подмога. Два легких бронеавтомобиля и до роты пехоты. Противник ведет обстрел из легких минометов. Пока потерь среди своих нет, но от моста приходится постепенно отходить. Боев кидает взгляд на часы. Полчаса прошло с момента связи с командованием. Полчаса до прилета самолета осталось. Надо парням там у моста еще минут 10 продержаться. А то ведь британцы могут бегом оттуда сюда добежать за полчаса. Как раз к самому моменту погрузки в эвакуационный самолет. Оба-на! На связь летуны вышли. Они на подходе. Минут 15-20 просят подождать. И просят обозначиться на местности. Чего тут обозначать? Прожектора на плотине так и горят, светят. Ладно. Пора за парнями машины отправлять. Обе. Не дай бог чего сломается. Минут через 15, как и было обещано, с востока раздался гул самолетных моторов. Почти одновременно с этим между прибрежных деревьев замелькали фары возвращающихся машин. Ух ты! Сделав круг над водохранилищем, на посадку заходят сразу две Каталины с красными звездами на крыльях. А в небе еще слышится шум других самолетов. Эскадрилью ночных истребителей в прикрытие прислало родное командование. Грузиться в амфибии пришлось на надувных лодках, так как место у берега было занято их неудачливой британской копией. Хорошо, что лодки-надувнухи на советских гидросамолетах были моторными. Погрузились быстро, на прощание подпалив британский водно-воздушный агрегат. Взлетели-полетели. И через час без приключений приводнились на одно из водохранилищ на восточной окраине Большого Лондона.